Глава 7. Экстракты, концентраты и искусственные заменители пряностей. Пряности издавна считались одним из самых удобных и портативных торговых грузов. При малом объеме и незначительном весе они содержат значительное количество доз, обладающих к тому же высокой ценностью на единицу веса. Вот почему вопрос об изготовлении из пряностей концентратов и экстрактов с целью еще большего сокращения их веса и объема вплоть до начала 20 века не вставал, поскольку это не вызывалось экономической необходимостью. Зато были сделаны попытки создать такие экстракты пряностей, которые имели бы наиболее приятные или совершенно не похожие на отдельно взятые пряности букеты, обладали бы своим неповторимым характерным ароматом. Таковы руанский экстракт французской кухни, дрезденский экстракт немецкой кухни и различные пряные соли, употребляемые в английской и американской кухне. Все они по существу представляют собой пряные смеси, только в более концентрированном и, главное, жидком виде, когда достаточно 1-2 капель для целого котла. Появление в дальнейшем экстрактов и концентратов было продиктовано не стремлением облегчить вес пряности при транспортировке, а стремлением облегчить применение сравнительно больших масс пряностей в условиях общественного питания. Дело в том, что ряд пряностей, хотя и незначительных по весу, оказалось неудобным применять в общественном питании вследствие их объема, увеличивающегося при приготовлении пищи на большое число людей. Так, например, если для приготовления супа на 3-4 порции достаточно 4-5 листиков лаврового листа на кастрюлю, то при приготовлении борща на фабричную смену выдерживание подобной нормы создает проблему, ибо 800-1000 листиков в одном котле превращаются в целое дерево, которое занимает место. Лавровый лист не уваривается, а наоборот, немного разбухает, но непосредственно не используется в пищу. В результате на первых порах из общественного питания было вытеснено большинство таких пряностей, которые постоянно употреблялись в домашней кухне для запаха. Лавровый лист, укроп, кервель, сельдерей и другие. Однако необходимость применения этих пряностей заставила ученых и промышленность создать их экстракты или концентраты. Лавровый порошок, укропное масло, сельдерейная соль и тому подобное, позволяющие производить замену, скажем, 3000 листиков лавра или 1000 пучков укропа всего столовой ложкой порошка или масла. В настоящее время наша пищевая промышленность выпускает лавровый порошок, экстракт натурального эфирного масла лавра, укропное масло, концентрат эфирных масел укропа, укропный раствор, экстракт на спиртовой основе в несколько раз менее концентрированный, чем укропное масло, а также анисовое, тминное, горчичное, кориандровое и гвоздичное масла, применяемые в пищевой, консервной и ликероводочной промышленности. Для нужд кондитерской промышленности выпускается коричный экстракт, являющийся не натуральным, а синтетическим продуктом, о котором мы скажем далее. В 1970 году впервые в нашей стране получен натуральный экстракт шафрана из всего растения шафрана. Это в 4-5 раз увеличивает выход пряности. Следует отметить, что натуральные экстракты пряностей можно применять и в домашних условиях, но в крайне малых дозах. При этом их можно употреблять лишь в уже готовые блюда, непосредственно перед подачей на стол. Закладывать экстракты пряностей в процессе приготовления пищи или в конце приготовления в еще кипящее блюдо нельзя, потому что они немедленно подвергаются разложению и при этом серьезно портят вкус блюда. Целесообразнее всего использовать экстракты пряностей для сдабривания холодных блюд, салатов, рыбных закусок, исключающих нагрев. Однако применять их надо сильно разведенными. Почти всегда к соответствующему экстракту приложено указание или инструкции о том, как его следует разводить, какова кратность его концентрации. Эти указания следует внимательно читать и тщательно исполнять, ибо применение экстрактов пряности на глазок приводит к порче блюда независимо от того, где готовят его, в домашнем или общественном питании. Как известно, пряные овощи, пряная зелень употребляются обычно в свежем виде. Этим объясняются сезонность их применения – лето, осень, а также большие затраты времени на их обработку. Например, лук, чеснок, петрушку, сельдерей, кервель, фенхель, хрен надо не только тщательно промыть, очистить от кожи, шкурки, шелухи, поврежденных и недоброкачественных частей, но и не менее тщательно и чаще всего особым способом нарезать – мелко-намелко тонкой соломкой, натереть, что требует и навыка, и специального, хотя и нехитрого кухонного инвентаря. Острые разделочные и нарезные ножи, хорошие доски и времени. Немалое значение имеет и тот факт, что после работы, скажем, с луком и чесноком, надо тратить время на мытье рук и кухонных принадлежностей. Часто это мешает одновременному приготовлению на той же кухне других блюд, особенно сладких, кондитерских, чая. Наличие же чесночного, лукового, сельдерейного порошка, концентрата, который можно хранить в герметически закрытой посуде, позволяет использовать лук, чеснок и другие пряные овощи мгновенно, в нужный момент и в любых пропорциях и количествах, и при этом устраняются все указанные неудобства. К сожалению, производство таких концентратов пряностей налажено у нас сравнительно в ограниченных масштабах и, главным образом, для нужд пищевой промышленности. В большинстве индустриальных стран такие концентраты нашли широкое применение. Приготовление их крайне несложно и может быть осуществлено в домашних условиях. Их главный компонент – высушенная и растертая в пудру пряность. Лук, чеснок, сельдерей, укроп, фенхель, майоран и другие. К которой прибавлена в разных пропорциях хорошо просушенная и также пудрообразная поваренная соль. Пряные концентраты и пряные соли применяются, как правило, в уже готовые блюда, аналогично экстрактам. Особенно удобны они для приготовления соусов, масел, подливок. Например, смешав чайную ложку лукового, чесночного или укропного порошка вместе или порознь со сметаной, растительным маслом или томатным соком, можно в течение 2-3 секунд приготовить отличный соус для салатов или других блюд. Кроме того, пряные соли и пряные концентраты дают возможность употреблять пряности с бутербродами. Чайная ложка порошка лука, чеснока, петрушки, сельдерея, базилика или других пряностей, смешанная с 2 столовыми ложками сливочного масла, дает, соответственно, луковое, чесночное, базиликовое масло, придающее бутербродам различное вкусовое звучание. Концентраты и пряные соли можно создать из всех пряных овощей и зелени. Роль их заключается в том, чтобы облегчить употребление пряностей, сэкономить время на приготовлении пищи, расширить сферу использования пряных овощей и трав, облегчить расчет их доз, которые в чистом виде столь малы, что при употреблении их в домашних условиях на небольшое количество порций возможны ошибки. Относительно высокая стоимость тропических натуральных пряностей и отсутствие доступа к ним у ряда стран вызвали в конце XIX века попытки создать искусственные заменители наиболее экзотических и наиболее употребительных пряностей. Первой такой пряностью была ваниль, широко используемая в кондитерской и ликероводочной промышленности. Попытки создать заменитель ванили ванилин были предприняты последовательно в Англии, Гобли, 1858 год, Германии, Тимон и Херман, 1874 и 1876 годы, и во Франции, де Лер, 1891 год. Однако в начале производства ванилина оказалось менее рентабельным, чем получение натуральной ванили. Лишь к началу 20 века изготовление ванилина из гвоздичного масла, евгенола и из софлор, содержащих масел других растений, было налажено настолько, что цены на натуральную ваниль упали почти в 9 раз. Однако наступление ванилина на ваниль длилось недолго. Обнаружились многие слабые качества ванилина, и в ряде стран были созданы объединения потребителей, противодействующие распространению ванилина. Лига защиты ванили во Франции, объединившая 6 миллионов человек. Цены на натуральную ваниль вновь поднялись, а на ванилин еще более снизились, когда в 30-х годах нашего века Было налажено производство ванилина не из дорогостоящего и дефицитного пряного сырья гвоздичное масло, а из софлора камфарного лавра и даже из лигнина древесины молодой сосны, причем одновременно с получением из того же сырья лекарства папаверин. Этот синтетический сосновый ванилин в наши дни наиболее часто заменяет ваниль. В связи с его распространенностью и дешевизной, вопрос о растительных заменителях ванили, к сожалению, не изучается. Хотя на территории СНГ, например, распространена так называемая орхидея Евразии – Орхис фуска, листья которой в сушеном виде обладают запахом ванили. Ванилин ныне поступает в продажу либо в виде чистого ванилина-порошка, либо в смеси с сахарной пудрой в различных пропорциях под названием ванильный сахар. В последнем случае концентрация его очень слаба, и это надо учитывать при использовании в кондитерских изделиях. Как правило, ванилин в смеси с сахаром довольно нестоек и быстро прогоркает или выдыхается при превышении сроков хранения или при малейшем нарушении условий хранения на базе, в магазине или дома. Вот почему употребление порошка ванилина предпочтительнее ванильного сахара. Ванилин обладает жгучим, горьким вкусом и более резким и сильным запахом, чем натуральная ваниль. Однако этот запах слишком прямолинеен, лишен ванильной тонкости. Поэтому применять ванилин надо осторожно, соблюдая известные правила, учитывая его физико-химические свойства. Дело в том, что вводить ванилин в изделие или блюдо непосредственно в чистом виде в порошке нельзя. Его надо предварительно развести, разбавить. Но он плохо растворяется в холодной воде, осаждаясь, как правило, на дне сосуда. В горячей же воде он быстро испаряется и дает горечь. Лучше всего разводить его в спирте или водке. Получится ванильный сироп, которым хорошо пропитывать уже готовые кондитерские изделия. Можно добавлять его и в тесто. Рецепт ванильного сиропа вы найдете в приложении. Другие искусственные пряности распространены не столь широко, как заменитель ванили. В пищевой промышленности употребляют синтетический коричный экстракт, жидкий, разной крепости, состоящий из 96% альдегида с запахом корицы и 4% евгенола. В пищевой промышленности некоторых стран применяют также порошкообразные заменители корицы, гвоздики, мускатного ореха и шафрана. Все они обычно состоят из совершенно безвредного для здоровья растительного наполнителя нейтрального запаха и вкуса, например, соломенная мука, и искусственные синтетические эссенции, имеющие запах той или иной пряности.